Глава 19. Новые границы. Часть 2. Софи, ты слышишь меня? Низкий голос заставляет вынырнуть из накрывших с головой воспоминаний. Только сейчас понимаю, что его руки больше не пытаются возбудить. Вместо этого они держат лицо. Оно так близко, смотрит так проникновенно. Но сейчас это действие не несет за собой интимного подтекста. Глубина синих глаз находится ближе, чем пару секунд назад. Губы сомкнуты, брови чуть нахмурены, между ними небольшая складка пролегла. Обеспокоен, он заметил мой страх. Даже спрашивать не стоит о причине, все видно по его изменившемуся лицу. И тут в голову приходит жестокое понимание. Я все испортила. Только что мы наслаждались телами друг друга, а я перестала задумываться о прошлом и будущем, вкушая только настоящее. Но прошлое не вовремя решило нагнать меня и вытеснить все наваждение разом. И от досады хочется плакать, от собственной никчемности и неспособности залечить старые раны. Тайлер ни в чем не виноват, просто оказался не в том месте и не в то время. Не с той девушкой. Расслабься. Мужчина опять не дает мне возможности высказаться и накрывает своими пухлыми губами мои. На этот раз не чувствуется жестокости, скорее успокаивающая нежность, надежность, гарантия защиты. Желание не бездумно воспользоваться положением, а доставить удовольствие нам обоим. И я отдаюсь этой пучине, отдаюсь его рукам и его губам и его телу. Доверяюсь, чувствуя зарождающееся притяжение. Немного расслабляюсь, но ненадолго. Напрягаюсь, когда его рука вновь совершает ранее проделанный маршрут по моему телу. Она нежно гладит мою кожу, обводит изгибы фигуры и спускается к самому сокровенному месту – киске. В этот раз пальцы не останавливаются, они продолжают свой путь, пока… Вашу ж мать! Что это? Как это? Почему эта наполненность внутри, идущая параллельно с нежными поцелуями, вызывает такую реакцию? Почему я выгибаюсь навстречу, когда Тайлер чуть углубляется? Почему протяжно стану в его рот, когда палец выходит, а затем вновь входит внутрь меня? Я считала, что страх полностью вытеснил возбуждение, но это не так. Мужчина поднял ввысь почти потухшее чувство, вознес его на вершину и не давал упасть на дно. Мой спаситель. Мой искуситель, мой проводник в сладкое будущее. Внезапно Тай останавливает движение во мне и отрывается от губ, глядя на меня темным, практически черным взором. Черт, ну почему сейчас? Мне так нравилось, как ты двигался внутри, как зацеловывал мои губы до боли, до приятной боли. Пожалуйста, продолжи, прошу тебя, пожалуйста, Тай. Какая нетерпеливая. Усмехается, когда я пытаюсь бедрами сама насадиться на пальцы. Влагалище вновь наполняется пальцем мужчины, медленно дав мне возможность привыкнуть. Но зачем? Мне так все нравится. К чему эта медлительность? Пытаюсь снова податься бедрами навстречу и понимаю, почему Тай не спешит полностью наполнить меня. К одному пальцу присоединяется еще один. Ах, не сдерживаюсь, мужчина даже двигаться не начал, но я чувствую, как внутри стало теснее, слаще. О, черт, что же ты делаешь со мной? Почему раньше я боялась этого момента, а сейчас готова сама оттрахать твои пальцы? Готова насладиться как можно глубже. Еще глубже, ну же. Хочешь, чтобы я задвигался? Хрипит на ухо Тайлер. Да. Громче. Да. Выкрикиваю, насколько сил хватает. Ну же, немедли, дай мне возможность, дай мне вновь эти сладостные эмоции, дай мне возможность раскрепоститься перед тобой, пожалуйста, Тай. И мужчина услышал меня. Немедли его пальцы резко начинают долгожданные движения, они более ощутимые и сладкие, чем раньше, быстрые. Они заставляют меня стонать, кричать, царапать их хозяину шею. Контроля больше нет, его просто не существует, он исчез, испарился и вряд ли когда-то вернется. Еще. То ли шепчу, то ли умоляю, не знаю, понимает ли меня Тайлер. Речь даже на родном языке кажется несвязной, обрывистой, по-другому просто невозможно. Сама не замечаю, как начинаю насаживаться на его пальцы, двигаюсь вместе с ними в такт, наплевав на неудобный стул. Все быстрее и быстрее, мне нужна его опора, мне нужен этот кайф. Облака, они так близко. Чувствую их мягкость и безмятежность. Чувствую, что вскоре окажусь среди них. Как в тот раз, когда Джек впервые подарил мне эти прекрасные ощущения. Он подвел границы между землей и небом, но не позволил перейти черту, которая бы наполнила своим светом. А что будет с Тайлером? Не знаю. Даст ли он почувствовать эти самые облака и позволит ли окунуться в необычную атмосферу? Не знаю. Но хочу познать все тонкости секса именно с ним. Именно с этим мужчиной, который не отвернулся от меня в самый ответственный момент. И наоборот, протянул руку помощи, заставил все предрассудки уйти на второй план. Забыться. Я забыла обо всем, концентрируясь на безумном взгляде цвета бушующего моря на теле, которое сильно прижималось к моему, на длинных пальцах, сводящих с ума. «Нравится?» Хрипит, готова слушать его голос вечно. Спокойный, низкий, с этой безумной хрипотцой, возбуждающий. «Да». Вдыхаю ответ в его губы. «А так?» Хитрость в его взгляде, ожидания в моем и дикое сумасшествие, соединяющее нас, когда опытные пальцы начинают двигаться быстрее, гораздо быстрее. Стараясь выкачать из легких весь воздух, я думала, что невозможно испытать больше удовольствия, чем сейчас. Но это не так. Да, мать вашу, это совсем не так. Одна его рука готова возвысить меня до небес, до облаков, в царство которых так мечтаю попасть. Всего лишь рука, только два пальца, играющие внутри меня поступательными движениями и задевающие чувствительные точки, и еще один. Большой. К игре он присоединился совсем недавно и начал ласкать клитор. О боже. Выгибаюсь, извиваясь в умелых мужских руках, которые удерживают меня от падения в бездну. Одна на талии, другая между ног. Пошло, развратно, но я не хочу другого. Мне нужны его руки, его взгляд, его близость. Мне нужен Тайлер. Мне нужны его полные губы. Необходимы, как воздух. Не выдерживаю, притягиваю за сильную шею ближе, впиваюсь в желанные губы, вытягиваю его нижнюю губу, облизываю, кусаю. Даю понять, как этот невозможный искуситель сносит мне крышу, как лишает разума и превращает в необузданную тигрицу. Та отвечает с тем же безумием, сильнее надавливая большим пальцем на клитор. Крутит им по кругу, двигается, с другими пальцами внутри намного быстрее. А я стану, нет, кричу в его губы, потому что сдерживаться больше невозможно. Чувствую, что вот-вот достигну небес. Те самые облака появляются перед глазами, как только я их закрываю. Пока. Смотри на меня. Приказ, которому нельзя противоречить, слова, которые нельзя пропустить мимо ушей, его слова, поражающие, гипнотизирующие. Открываю глаза и встречаюсь с синей бездной, уносящей меня в далекие края. В глазах Тая не просто облака, до вершин которых так хотелось достать, там целое царство. Весь рай в глубокой синеве этого мужчины, который может обласкать и приручить одновременно. Чувствую, что вот-вот коснусь белоснежной мягкости, опытные чуткие пальцы приведут меня прямо к вратам рая. Еще немного, вот-вот, почти. Только не останавливайся, Тай, прошу, умоляю. Да, да. Только сейчас позволяю отвести взгляд от засасывающей бездны и провалиться. Буквально, потому что еще чуть-чуть, и стул, на котором я извивалась, упал бы на пол, если бы не руки Тая, удерживающие меня после этого сумасшествия, после странных конвульсий, которые до сих пор не прекращаются. Я была там. В царстве облаков, где все безмятежно и радужно. Я касалась их, чувствовала их мягкость и воздушность недолго, всего какие-то мгновения, прежде чем спуститься на землю. Но это приземление казалось плавным, нежным, очень осторожным. Открываю глаза и встречаюсь с сумасшедшим взглядом. Полные губы Тайлера растягиваются в хитрой улыбке, но не задумываюсь об ее смысле. Сейчас я готова вытерпеть все. Этот мужчина подарил мне личный иммунитет, неуязвимость. Блаженство. В меня вновь входят два пальца, совершают один единственный толчок, затем выходят. Я подумала, что Тайлер захочет еще раз поиграть со мной, однако у этих действий был немного иной мотив, не менее жаркий и возбуждающий. Он облизывает один палец, прикрывает глаза от блаженства и произносит своим хриплым, будоражащим голосом. «Открой ротик». Приказывает мужчина, смотря проникновенно, и чуть надавливает влажным пальцем на губы. Не обводит контур, ждет, когда поддамся. «Попробуй, какая ты сладкая». Послушно размыкаю губы, в меня тут же погружается один палец. На языке остается соленый привкус, но он не кажется противным. Странное ощущение, непривычное, но эти действия ужасно возбуждают, вопреки всем законам логики. В этот момент сносит крышу окончательно. Медленно сосу длинный палец Тайлера, облизываю каждую фалангу, глядя при этом в глубокие глаза мужчины. Они темнеют. Вижу в них свое порочное отражение. Дикий блеск и улыбку. Совсем недавно я брезговала от мысли, что когда-то буду у кого-то так ласкать, а сейчас совсем не контролирую себя, иду на зов собственного желания. Волосы растрепаны, помада размазана, а тело взмокло. От него взмокло. Тайлер медленно вытаскивает палец, обводит контур моих губ, а затем резко приближает свое лицо к моему и целует. Так страстно и сладко, своей грудью чувствую его грудь, своим дыханием его. Мы дышим друг другом, передаем кислород из уст в уста. Не могу насытиться этим мгновением. Почему я так раскрепощена? Алкоголь или желание чувствовать себя нужной? Не знаю, но мне нравится наше безумие, наша страсть, наши грешные игры. Мои пальцы тянутся к его рубашке, скрывающей от меня великолепное тело. Расстегивают пуговку за пуговкой. Вытаскивают полы и стягивают ненужный элемент гардероба. Действую на автомате, потому что так надо. Потому что не хочу, чтобы хоть что-то мешало прикоснуться к его коже, как я мечтала последние несколько минут. И это желание осуществилось. Он великолепен. Загорелая кожа, сильные руки с рисунком сдутых от напряжения вен, накачанная грудь, покрытая темными волосами, да и вообще весь торс подтянут, каждая мышца прорисована, как в учебниках биологии видела. Даже Джека я не заставала полуголым. Только один раз, когда... Ладно, не будем о грустном. Перекусим? Соблазнительно шепчу на ухо, взяв из вазочки кусочек киви. Идея пришла спонтанно, как только перед глазами открылось прекрасное мужское тело. Хочется проделать с Тайлером то же самое, что и он со мной. Хочется заставить его чувствовать тот же самый неповторимый кайф, который он подарил мне. Теперь я взяла на себя роль искусительницы, готовой доставить неземное наслаждение. Никогда не была так раскрепощена, как сейчас. Никогда даже в мыслях не возникало подобного желания. Это самое шикарное ощущение – обладание сильным мужчиной. Взгляд Тайлера блестит предвкушением, но на вопрос он не отвечает. Ждет моих действий. В отличие от него, я не медлю. Сразу же прохожусь кусочком спелого фрукта по его губам, спускаюсь вниз по сильной шее, огибая косточку ключицы, ниже по груди, по кубикам пресса и поднимаюсь вверх по тому же маршруту. Тай моментально поглощает кусочек киви, едва не закусив мои пальцы. И сам тянется к моим губам. Опять же, между нами возникает страсть, порабощающая, безумная, как и наши поцелуи. Отрываюсь от пухлых губ мужчины, спускаясь ниже, изучая великолепное тело. Крепкое, сильное, натруженные мышцы так и просят ласки. Мои пальцы уже вовсю трогают пресс, обводят все 8 кубиков, уделяя внимание каждому. Он просто нереальный. С таким телом можно только родиться. Его дыхание учащается, грудь быстро поднимается и опускается, когда я прикасаюсь к ним губами. Это чувствуется, как и жар его кожи, как и желание стряхнуть с меня руки и взять инициативу на себя. Но он не спешит, дает мне право вдоволь насладиться его телом. «Ну все, хватит с тебя». Произошло ожидаемое. Он взял всю власть в свои руки, и я готова ее отдать, подчиниться, сдаться, потому что этот плен нереально сладок. Наш поцелуй длится недолго. Всего пару мгновений, но и этого хватает, чтобы я вновь лишилась почвы под собой, буквально, и получила ее обратно, только оказалась чуть выше над полом, чем раньше. Теперь я сижу на столешнице, а Тайлер расположился между моих ног. Он не спрашивает о моих желаниях, не интересуется, чего хочу, а чего нет. Его пальцы быстро расстегивают ремень и стягивают штаны вместе с нижним бельем. Моему узору предстает... огромный ствол. По-другому невозможно назвать это приспособление, которое вижу совсем недолго. Оно быстро скрывается от моих глаз, когда Тай притягивает меня за бедра ближе к краю столешницы и резко входит. Наполненность. Вот что я чувствую вместо страха. Сладкую, чуть тянущую наполненность. Непривычно, но это ощущение проходит быстро. Мне не дают привыкнуть. «Блядь, какая же ты узкая!» Хрипит на ухо, прикусывая мочку. Первые толчки кажутся жесткими, немного болезненными, но затем какое-то странное чувство постепенно нарастает во мне. Своим членом Тайлер словно что-то задевает внутри какую-то точку, от прикосновения которой тело превращается в оголенный нерв и стремится к соприкосновению. И я стремлюсь. Не замечаю, как с моих губ слетают крики и наслаждения, как начинаю двигаться вместе с мужчиной. Неумело, не всегда в такт, но двигаюсь, потому что мне это нужно. Нужно это сладостное ощущение, разливающееся в каждую клеточку тела. Только моему мужчине, видимо, не совсем нравится эта самонадеянность. Тайлер резко снимает меня со столешницы, поворачивает к себе спиной, заставив руками опереться столешницу. «Руки за спину, лицом в столешницу». Сладко шепчет, захватив в плен своих широких ладоней мою грудь. «О, черт! Черт возьми, стоять в такой позе совсем неудобно. Он решил меня пытать, судя по играющим с моими сосками пальцами, да. И как играют. Оттягивают, немного покручивают, сжимают, принося легкую боль. Ноги сзади чуть подтягивают, но это временное явление. Как выясняется позже. Дискомфорт сменяется непередаваемым удовольствием. Быстро, неожиданно. И как же, мать вашу, сладко!» Он вбивается очень резко, глубоко, насаживает меня на свой член, переместив руки на бедра, которые двигаются навстречу в поисках истинного неповторимого удовольствия. И я нахожу его в этих бешеных толчках, в жестких прикосновениях, в стонах и хрипах, звучащих в унисон. В какой-то момент мне захотелось обхватить его за шею, потянуть на себя и поцеловать сочные желанные губы, вкушая в себя мужские рыки. Однако вместо этого я послушно держу руки сзади. Одна его рука отрывается от попы, поднимается выше по спине, по позвоночнику, оставляя за собой стаю мурашек. Ближе к шее и хватает за волосы, оттягивает. Ай, больно! Маленькая развратница. И с этими словами бешено врывается в мое тело. Я не думала, что толчки могут быть такими сильными, не предполагала, что стоит чуть-чуть сменить угол проникновения, ощущения станут иными, более откровенными, возбуждающими. Ох, мамочки! Тайлер вынуждает мое тело выгнуться навстречу ему. Вцепился с губами в шею, как самый настоящий вампир, с той лишь разницей, что не кусает, а облизывает языком. Его действия наравне с безумными толчками заставляют меня не просто кричать, а скорее скулить, как побитую собаку. Потому что по-другому нельзя. Невозможно сдерживаться, когда кайф волна за волной накрывает нас собственным коконом. Я больше не жду облака, мне нужно целое царство, рай. Тот самый рай, который мне показал Тайлер. И сейчас я стою у врат, готова войти в это царство и хотя бы на несколько секунд побывать там. Вот-вот кованые золотые врата откроются. Вот сейчас. Еще немного. Тай, пожалуйста, Тай, прошу тебя. Еще. Еще. Да. Кричим в унисон. Одновременно. Высокий и низкий голос сливаются в одну мелодию, в сладкую, звучащую только раз в жизни. Падаю. Ноги отказались меня держать после этого сумасшествия. Руки Тайлера вовремя подхватили меня, иначе действительно рухнула бы на пол от бессилия. Расслабленная, мокрая, но счастливая, безумно счастливая. Пойдем в душ. Это не вопрос. Нет, чистой воды – констатация факта. Не знаю, чего именно мы стали липкими от фруктов или от жаркого секса, однако это не имеет сейчас никакого значения, по крайней мере для меня. Тайлер подхватывает меня на руки и утаскивает на второй этаж. Куда именно? Плевать. Главное – с ним.